Глава 16. Интересно, чего же хочет от меня сам варгийский царь? Это был не риторический вопрос. Я задал его напрямую Велизару-младшему. «В смысле?» — нахмурился тот. «Какая разница? Он хочет тебя видеть. Давай, пошли!» Я тяжело вздохнул, взглянул на недоеденную баранину и покачал головой. «Не!» И продолжил ужинать. Наступила гробовая тишина, которую я также нагло нарушил, пережевывая мягкое мясо. Даже причмокивал от удовольствия и громко запивал квасом. «Лепота!» прошептал Велизар. «Люд, ты в своем уме?» «А я-то в своем!» — хмыкнул я с набитым ртом, затем проглотил и двузубой вилкой указал на дружинников. А вот эти ребята меня хотели схватить, как какого-то преступника. С какого перепугу? Чувствую, разговор с твоим папашей будет не очень приятным. Дружинники напряглись, посетители вообще охренели. Свари предвкушающе осклабился, взглядом оценивая предстоящую драку. Не хотелось мне тащиться к царю. Я вообще-то устал. Поддерживать печать невидимости. Столько времени пробивать прямой путь к центру лабиринта. Затем защищать его от демонов. А перевоспитывать грёбаного боярина Радского? Вы думаете, это так просто? Ремесло лицедеев явно недооценивают. Сил оно требует. Прорву. Я что, бесконечными силами обладаю? Нет. Я вот сейчас уже почти наелся. Ну, точнее, еще примерно полкилограммчика баранины и наемся. Хотя и десерта, конечно, бы хотелось бы. Интересно, тут есть что-нибудь шоколадное? Но, в общем, не суть. Мои планы включили в себя плотный ужин и крепкий сон, чтобы завтра быть бодрым и веселым. А разговор с властителем всея царства явно затянется надолго. Но тут меня осенило. «Погоди», — сказал я, отрываясь от очередной порции мяса. Велизар Велизарович, который взглядом пытался утихомирить дружинников, взглянул на меня с надеждой. «Только не говори, что ты проболтался». «Ну, как бы тебе сказать», — смутился он, — «вот зараза. Ну, я не виноват уж, поверь. В общем, Люд, давай за нами. Дело серьезное, и, поверь, тебе ничего не угрожает». «Это если ты сейчас же поднимешь свой зад», — и прорычал Милош. «Думаешь, вам хватит силёнок, чтобы меня остановить?» — со сталью в голосе бросил я. Эти гады вторглись в мои планы, нарушили покой и сейчас угрожали. Это меня, если честно, серьезно разозлило. Я знал, что рискую навлечь на себя гнев царя и поднять в Велиграде большую бучу, но... Ко всем демонам! Может быть, оно того и стоило. Закусимся с этой стражей, прорвемся в твердыню, по-быстрому доберемся в катакомбы, сделаем все дела и отправимся в Стариград. Веселая была бы ночка, а? Но Велизар Велизарович смотрел на меня какими-то чуть ли не щенячьими глазами, будто умолял послушаться его. И вроде бы рожа моего давнего приятеля-соратника должна меня злить еще больше, но... Кажется, я стал слишком сентиментальным. «Ладно, не рычи», — махнул я рассвирепевшему дружиннику. «Пошли». Сам встал, тоскливо глянул на тарелку с бараниной, затем подумал и взял ее с собой. А кружку передал Велизару. «Это зачем?» — удивился он. «Но я же не могу есть мясо на сухую, правильно?» «Ну, наверное. Ну вот, будешь подавать мне квас». Кажется, кто-то за спиной грязно, но очень тихо выругался. От скрипа зубов главного дружинника у меня даже слегка дернулось ухо. Ну, зато было весело наблюдать за всем этим. Что уж, вы бы видели их рожи. Особенно царевича, который и вовсе охренел от такого заявления. Вообще-то я надеялся, что царь будет ждать меня в твердыне. Возможно, это даже способствовало бы моему проникновению в катакомбы. Но нет, удача не настолько повернулась ко мне лицом. Царь ждал меня в другой карете, запряженной тремя парами породистых лошадей, и в сопровождении малой дружины, почти 100 человек. Они будто специально пытались надавить на меня своей духовной аурой. Было на самом деле не так уж просто шагать весело и ухмыляться, наблюдая их удивленные взгляды. «Люд», — тихо сказал мне Велизар незадолго до того, как мы подошли к повозке. «Чувствую у тебя очень игривое настроение. «Давай-ка ты с моим отцом не будешь разговаривать подобным тоном». «Почему?» — спросил я. «И что с моим тоном не так?» «Ты издеваешься?» «Вот скажи мне, царевич, если бы тебя после тяжелого рабочего дня оторвали от долгожданной пирушки в компании близких друзей, в теплом, уютном, пропахшем жареным мясом местечке, и потащили бы на улицу потому, что какому-то высокопоставленному лицу захотелось с тобой поболтать. Я уж не стал слишком зарываться. Не потому что боялся царя, просто не хотел ставить Велизарыча в неловкое положение. Так вот, поставь себя на мое место и подумай, как сильно я хочу видеть твоего дражайшего батюшку. И еще подумай, что именно я хочу ему сказать, Велизар Велизарович». Кажется, он подумал. И выводы ему очень не понравились. «Люд, прошу». «Ладно», — махнул я. Мы оторвались от дружинников, поэтому я мог говорить тихо, так, чтобы они не услышали. «Что он знает? Выкладывай, быстро». «Ну, знает, что ты потащил меня в лабиринт и наградил вот этим доспехом». Велизар откинул плащ, которым он до всего этого момента скрывался. Там до сих пор держался деревянный доспех. «Который ни хрена не хочет с тебя сниматься, верно?» — догадался я. «Ага. Ну и еще мне пришлось поведать ему о наших приключениях в лабиринте, без лишних подробностей, но все же». «О катакомбах он не знает?» «Нет», — помотал головой Велизар. «Но у нас все в силе. Я держу свое слово». «Хорошо», — кивнул я. К этому моменту мы уже стояли возле повозки. Дружинник, окинув меня гневным взглядом, открыл перед нами дверцу, и изнутри раздался величественный голос. «Залезайте!» Как только мы разместились внутри, повозка тронулась. Затопали копыта лошадей, заскрипели поводья и направляющие, а по щелчку пальцев вокруг вспыхнул свет. По маленьким прозрачным трубкам забежал огонь, который так и остался держаться, открыв нам суровое лицо царя Велизара, хрен его знает какого по счету. «Доброй ночи, ваше величество», — улыбнулся я. «Решили прокатиться по ночному городу, да?» Царь вопросительно посмотрел на своего сына. Тот лишь смущенно улыбнулся. «Как ты думаешь, зачем я тебя позвал, Люд Черный?» Вкрадчиво и холодно проговорил царь. «Не знаю», — пожал я плечами. «И гадать не собираюсь, ваше величество. Вы, конечно, уважаемый человек, и не хотелось бы с вами ссориться. Но я уже объяснил вашему сыну, что вы выдернули меня в самый неподходящий момент. Поэтому прошу, не надо загадок. Говорите прямо, что нужно, и закончим с этим побыстрее». Я ткнул вилкой в последний кусок баранины и кинул его в рот, смачно пережевывая. Царь на это нахмурился, затем перевел взгляд опять на сына и на кружку, которую тот до сих пор держал в руке. Велизарыч вдруг опомнился, резко пхнул меня этой же кружкой в бок, чуть пролив квасу. «Хорошо, что я хотя бы ополовинил кружку, и иначе совсем бы весь вымок. Но ничего, места мне уже хватало, да и сидя, удобнее было самому принимать пищу без посторонней помощи». «Может, мне просто испепелить тебя?» — задумчиво проговорил царь. «Да, я охренел. Признаю. Но, честно говоря, это был единственный способ начать наш разговор более-менее на равных. Я знал, что меня не накажут, и царь, и его сын были слишком заинтересованы моей персоной и, кажется, очень озадачены новоприобретением Велизара-младшего, которое я ему подарил. Когда еще представится такая возможность поиздеваться с самим царем?» «Ну, только когда мои силы вернутся на прежний уровень. А это как минимум не сейчас. Так зачем откладывать веселье на потом?» «Если честно, еще недавно я сам был очень озадачен действием доспеха. Я-то подозревал, что дело обойдется обычной маскировкой, а тут дух великого древа решил сплести себя с молодым царевичем и, кажется, не хотел его отпускать». «Вообще-то я должен тебя обезглавить», — снова принялся кидаться угрозами царь. «Ты нарушил мое слово, принял участие в турнире, хотя я запретил тебе это делать. И подбил на это же моего сына». Повозка наткнулась на какую-то кочку и нас немного тряхнула. Я как раз в это время подносил кружку ко рту, и квас опасно булькнул рядом с губами. Но обошлось. Поэтому, когда все выровнялось, я сделал смачный глоток и с удовольствием выдохнул. Все же царская повозка была чрезвычайно комфортабельной. Очень удобные мягкие сиденья были приятнее, чем постель в постоялом дворе. В очень дорогом постоялом дворе, надо заметить. Нечто подобное последний раз моя задница видела только в прошлой жизни, когда я еще был императором. Ах, да, точно. Это нынешняя. Моя задница ничего похожего до сих пор не ощущала. Царь мерил меня взглядом, а я не обращал на него внимания, делал вид, что пустая тарелка меня интересует куда больше. В принципе, там остался небольшой кусок хлеба, который я собирался макнуть в соусе и быстренько отправить в рот. «Но я не буду этого делать», — будто давая одолжение, продолжил царь. «Если ты скажешь, что за доспех на моем сыне, кора великого древа?» Пожал я плечами и исполнил задуманное. «Ну а что таится-то? Мне она ни к чему. Собственно, я не собирался сливаться с корнем дубычем. Стихия земли меня, если честно, не очень прельщает. Даже в прошлой жизни я не особо любил ею пользоваться, больше предпочитая скорость, легкость и разящую силу удара. А земля, она хоть и сильная стихия, но относительно неповоротливая. И как ее снять? Договориться с великим древом, конечно. Но не что идиоты, это же очевидно. Но зато я понял такую невероятную сдержанность царя при виде такого наглого меня. Признаюсь, я, наверное, слишком перебарщивал. Уж настроение у меня было такое острое. Последние новости меня нервировали, так что неудивительно. Я хоть и не Алексей, который всю жизнь прожил в Стариграде и рос среди Нелидовых, но все же это мои потомки, и не хотелось бы, чтобы их встретил бесславный конец. Особенно, так сказать, в мою смену. Да еще цель моего путешествия находилась так близко и в то же время так далеко. А помимо всего этого были некоторые внутренние терзания, которые я еще не совсем понимал. Короче, царь Велизар просто появился в неподходящее время, когда усталость выпячивала все мои нервные мысли наружу и превращала это вот в такие остроты. Но рядом никого из моих соратников нету, так что я могу дерзить даже самому царю. Победить его не факт, что получится, но и ему меня убить не удастся. В общем, царь проявлял такую сдержанность, потому что боялся за сына. И думал, что только я могу освободить его. Это типа я так шантаж применил. Не, ребята, вы меня не за того приняли. Да, после турнира его отведу в одно место, порешаем, заявил я. Сын с отцом удивленно переглянулись. И что? Ты даже не будешь просить награды? Я немного печально ухмыльнулся. То, что я хочу, вы исполнить не в состоянии, ваше величество, поэтому мне от вас ничего не надо. В катакомбы меня царь не поведет. Он не допустит такого нарушения безопасности в собственной твердыне. Я это прекрасно понимал. В то же время Велизар-младший мне доверял, хотя природу этого доверия я тоже не до конца мог объяснить. Кажется, от того прежнего Велизара ему досталось немного больше, чем просто внешность. И с царевичем у нас очень быстро выстроилась некоторая связь, не очень объяснимая. Наверное, шутки богов, существуя они до сих пор. Или он тоже реинкарнация своего великого предка, но еще не пробудившийся. Или никогда не пробудится. Ну, в общем, что-то очень близкое с тем, еще не предателем, а молодым моим соратником и другом у царевича точно было. «И что же это такое?» — ухмыльнулся царь. Кажется, ему понравился наш разговор. По крайней мере, я вел себя не так, как обычно ведут себя с ним остальные люди. «Верните Нелидовым честное имя, ваше величество», — ухмыльнулся я. И при этих словах царь скривился. «Ты же понимаешь, что это невозможно». «Ну, с этим я бы поспорил». «Возможно, возможно. Но это не в ваших силах, ваше величество. Честное имя нельзя даровать». Его можно потерять, его можно отобрать. Но даже все цари мира не способны вернуть его приказом или законом. Честное имя можно только забрать собственными силами. Хотелось бы, конечно, сделать все легко и просто. Я даже подумывал, может, стоило попросить царя помочь в ситуации, которая развернулась в Стариграде. Или хотя бы денег. Столько денег, чтобы Нелидовым хватало расплатиться со всеми долгами и жить припеваючи. Но нет. Это была бы помощь сиюминутная, быстрая и бесполезная. Если Нелидовы действительно хотят возвыситься и скинуть с себя бремя прокаженных, им придется сделать это самим. Я, конечно, помогу. Но я однажды уже возвысил свой род до небывалых пределов, а они все проспали. пали. Не буду же я перерождаться каждые 1500 лет, чтобы подтирать жопки своим потомкам. Пусть учатся справляться самостоятельно. И это, кстати, было частью моих размышлений, которые не давали мне заснуть ночами. Хотя сегодня, надеюсь, я вырублюсь, как только коснусь подушки. «Я хочу, чтобы ты помог моему сыну сейчас. Все, что понадобится, я предоставлю», — вернулся к теме Велизар-старший. «Не-не-не», — помотал головой, — «так нельзя». «Почему этот доспех? Он не угрожает Велизару. Ты же это чувствуешь, а, царевич? Он наполняет тебя силой, верно?» «Да», — с легким трепетом ответил Велизар-младший. «Ему нужно привыкнуть к этому доспеху, чтобы получилось его снять», — сказал я. «Сработаться, так сказать». Если честно, я не был уверен, что задумал Корень Дубыч, но кое-что предполагал. Хотя, возможно, это была даже не его идея, просто частичка души Великого Древа так хорошо спелась с душой царевича. Однако это должно было помочь мне исполнить свое обещание по восстановлению рощи и самого Дуба Дубыча. Я, конечно, думал сделать это иным способом, более сложным, но все так хорошо обернулось, что нельзя просрать этот шанс. «И еще», — добавил я. «Никакой помощи. Мы разберемся с этим делом сами. Верно, Велизар?» «Да, отец. Я хочу сам», — с нажимом сказал царевич. Велизар-старший нахмурился. Он старался не выказывать эмоций, но я видел, как в нем борются сомнения и страх за собственного сына и, кажется, желание отрубить мне голову. Или вырвать язык. Не знаю. Он какое-то время молчал, осматривая то сына, то меня, то пустую тарелку. И в конце концов морозным. Настолько ледяным, что даже у меня чутка мурашки пробежали по спине. Голосом он обещал. «Люд черный, если с моим сыном что-то случится, весь твой род Нелидовых, о которых ты так печешься, будет уничтожен. И нет, о нем не забудут. Я лично позабочусь, чтобы все будущие поколения знали их как жалких, трусливых и подлых потомков узурпатора. Надеюсь, что метка изгоя...» Он кинул взгляд на мое запястье, которое было вообще-то скрыто рукавом. «Не думай, что метка может меня обмануть. Я хорошо вижу людей, Люд Черный. Тебе не наплевать на свой род и не наплевать на друзей, которые сейчас наверняка пытаются следить за нами. Их тоже ждет тяжелая участь, если ты не сдержишь своего слова». Я молча выслушал это и, признаюсь, не знал, что чувствую. С одной стороны, можно было понять, все-таки он очень беспокоился о своем сыне. С другой стороны... «Какого ляда он вообще себе позволяет?» Очень хотелось обострить обстановку. Заявить, что в таких условиях вообще отказываюсь помогать. Но я снова посмотрел на Велизара-младшего. Черт, и почему он мне кажется таким близким и родным? Я вдруг понял, что не могу по-настоящему злиться даже на его великого, чтоб его предка. Странное ощущение. Или это у меня изжога от переедания? В общем, я не стал накалять ситуацию. «Без вопросов, Ваше Величество», — улыбнулся я. «Все будет в порядке, обещаю». «Тогда на этом наш разговор окончен», — процедил царь. Он высунул руку наружу и хлопнул по крыше повозки. Та вмиг остановилась, дверца открылась, и царь кивком обозначил, что мне стоит поскорее убраться подальше. Кажется, его терпение начинало подходить к концу. Что ж, не будем испытывать судьбу. Я попрощался, оставил тарелку с кружкой на этом чертовски мягком сиденье и выскользнул наружу. «Вот демоны», — проговорил я, оглядевшись. «Вы куда меня вообще привезли?» Но царский кортеж уже сдвинулся с места. Они в ускоренном темпе убрались дальше по дороге. Один из дружинников, тот самый, что заявился в корчму, окинул меня недобрым взглядом, фыркнул и убрался подальше. Я огляделся и понял, что не могу вспомнить этот район. Его просто не было, когда Велиград еще был Светозаром. «Что ж, надеюсь, я не заблужусь», — хмыкнул я. И быстро понял, что я точно этого не сделаю. Ведь статуя с моей благородной императорской физиономией возвышалась над зданиями впереди и служила ориентиром по всему городу. При взгляде на нее настроение сразу же поднялось.